Воробей и воробьята. Я вспомнил. Укладываясь на ощупь в приятном баюкающем тепле, я словно увидел, как мама идет ко мне из освещенной комнаты. В нашей семье я был третьим и вторым сыном. Отец старшего брата отличал, мама больше понимала сестер, а я посередочке. Звезд с неба не хватал, путался у матери под ногами, пока не появилась младшая сестренка, потом еще одна. Я был хуже брата, не как сестры. Меня любили, конечно, но излишним вниманием не баловали. Я и спортом, единственной из семьи, увлекся и поступил на физвоз не с подачи родителей, а по настойчивой просьбе тренера. Отцу и матери было о чем подумать. Третьего на учебу отправлять. Старших и так на последнее учили. Глава семьи работал в две смены, появлялся в обед и чтобы отоспаться. Но это потом. А в детстве мама именно мне посвящала утренние минуты, будила по утрам, смеясь: «Вставай, мой воробушек, солнце проснулось, в садике тебя игрушки ждут». Я чирикал в ответ, давая знать, что проснулся. Она целовала меня и шла к следующему чаду, уговаривала, помогала, без нервов и криков. В начальной школе я толком не рос, в классе был самым мелким. Кличку придумывать не пришлось, я был малых. Как мне хотелось быть большим, а не маленьким. Мама утешала: «Воробушки не бывают большими? Посмотри сам. Бойкие, крепкие, здоровые ребята, как ты. Придет время, подрастешь». Я даже не чирикнул в ответ. «Не надо мне ничего детского, я взрослый». Вытягиваться я начал в пятом классе. В седьмом стал вторым по росту, но ни отличником, ни хорошистом, как старший, не стал. Вечно из троек не вылезал. «Какой пример сестрам подаешь?» Ворчал и то редко отец, но было стыдно. Младшие меня жалели. Я чаще других возился с сестрами. Матери некогда. В восьмом классе впервые обо мне заговорили учителя, в частности, учитель физкультуры. В нашей школе, не знаю, как в других, и парни, и девки были спортивны. Пробежать на лыжах не считалось доблестью. Спортинвентарь есть, крепление держится, лыжня проложена, вперед! Участие в школьных соревнованиях тоже было в порядке вещей, они особо не отличались от урочных. Я пробежал с хорошим временем, потом обогнал прежнего победителя, а позже меня записали в лыжную секцию. Там было посложнее, но я был крепыш. А на еде в нашей семье не экономили. Я начал ездить на соревнования и докатался до училища. Я уже давно был сошок и забыл, что когда-то чирикал. В училище я крылышки расправил, сразу года не прошло. Сказалась привычка тянуться за старшими и помогать младшим. Тренер, поймав мое зачетное время на секундомер, предложил пройти отборочные, чтобы выступать за училище. И с тех пор лыжня была проложена. Затем Авдей повернулся, будто 100 лет меня знал. В сборное место освободилось. Отборочные уже идут. Пробежишь зачетное время и зачислят, без улыбки сказал он. Но по его тону я понял. Тот уверен, что пробегу. Что зачислят, что я тот, кто надо. Особенность Авдея – он не был жесток. Говорил мягко, серьезно, но за слова отвечал. Как он бегал на лыжах. Впервые я понял, что способности, талант, мастерство – это не слова. Не лезть именно в случае лыжника Константина Авдеева. Лукин брал техникой и упорством тоже не последние качества профессионального спортсмена. Мы с Каретовым лишнего в голову не брали, ставили себе цели кратко. Эстафета, гонка, спринт. И уповали на здоровье. Так я стал третьим в сборной команде лыжников, после Авдея и Лука. Когда из команды выбыл еще один, и его место занял Каретов, я уже уверенно смотрел всем в глаза. Исай сперва числился в запасных, недолго, и скоро оказался в основном составе. Я опять был серединой, надежной, с потенциалом, и мне это нравилось. Странное дело, я никогда не рвался в чемпионы. Я был тот плохой солдат, который не стремится в генералы. Перед глазами у меня были готовые победители, лидеры, у которых можно и нужно учиться, но мне до них, как до далекой звезды. третий в команде, третий в компании. Меня это вполне устраивало. Призовое место, как-никак. Маечкин батя, увидев меня впервые, отнесся ко мне так родственно, как свой отец не обращался. Его отношение ко мне не менялось со временем, и я сознательно вошел в их семью, а Майя с уважением относилась к моей. Ей нравилась моя домовитая мама, а сестры во время учебы чаще приезжали к нам, чем домой. Маечку я почуял верно. Не прикрылась ни фигурой, ни работой. Родила дочь, а потом сына, и была готова прибить любого за них. Став капитаном не благодаря, а вопреки, Костя ушел, Лукин уехал, Сашка с жизни чуть не простился. Не могу сказать, что был особенно рад. Не чувствовал себя первым. Из прежней команды я остался один. Лыжников нужно подбирать, к ним привыкать, срабатываться. Свою цель я видел в продолжении достижений Константина Авдеева. Он передал мне эстафету. А все эти фаворит-гонки, капитан Александр Малых, опытнейший лыжник, призер того, победитель сего — это общие, порой случайные слова. Им я не верил школьникам, с чего бы поддаваться мне на них теперь. Героем республики я был лишь раз, да и то вместе с парнями. Наши танцующие девочки недюжинно словесно прошлись на наш счет. Высказали мнение, какие мы спортсмены, танцоры и вообще. Прививку сделали от лести такую, что до сих пор иммунитет. Мои слова другие. «Сынок» — это мама за работой. «Саша — молодец», — с гордостью в глазах Майя. «Поздравляю, братишка!» — это старшие. «Я-то знала, кто лучший» — младшая сестра. Но лучше всех меня похвалила маленькая дочь. «Папа! Ты быстрый, как воробей! А я тогда твоя воробушка!» Радостно восхитилась она, а моя душа, встрепенувшись, замерла от счастья. «Костик воробушек, ты воробушка, я воробей, мама воробьиха, давай почирикаем!» «Чирик-чирик!» — чистенько начал сын. «Чик!» — подхватила дочь. «Чирик!» — сукоризный поправил я. «Как тебя зовут, воробушка?» «Ия!» «Беда!» — покачал головой я. «Воробьи тебя не поймут. Будем учиться». И мы устроили воробьиную школу. Сперва было чиик да чиик, позже чилик-чилик и, наконец, гордая чирик. Майя нам усердно подчирикивала, так что права была мама. В малом радость, то есть в малых, одним словом, в малых. Чик-чирик.